Бунтара подошел к одному из самураев, которые переминались с ноги на ногу, пытаясь сдержать возбуждение. Ябу беззаботно сел со скрещенными ногами и взял в зубы травинку. Оми слонялся вокруг, стараясь не подходить ближе, чем на расстоянии удара меча. Завопил вдруг Ябу. «Я был так близок к успеху!» Он вытянул ноги и стал бить ими по земле в приступе злобы. «Так близок, карма!» Он расхохотался, отхаркался и сплюнул, гордый тем, что во рту еще есть слюна. «Это на всех богов, живущих, мертвых и тех, что еще только родятся, и все же! Оми-сан, я умираю счастливым, Джик, я мертв! Когда я пересеку последнюю реку и увижу его ожидающим там, я буду вечно плевать ему в глаза!» Оми, как ястреб, не спускал с него глаз. «Вы оказали большую услугу господину Торанаги, господин. Теперь открыт путь вдоль берега. Вы правы, господин, а железный кулак и судару не правы. Нам следует атаковать сразу, ружья помогут нам пробиться». «Это старая навозная куча, глупец!» Ябу снова засмеялся. «Вы видели, как он надулся, когда я сказал про геморрой? Ха! Я думал, он взорвется. Самурай? Я больше самурай, чем он. Я ему покажу. Вы не должны рубить, пока я не прикажу. Можно мне почтительно поблагодарить вас за такую честь, а также за то, что вы хотели сделать меня своим наследником? Я официально заявляю вам, что честь рода Косиги в моих руках будет в безопасности. Если бы я так не думал, не предложил бы этого». Я бы понизил голос. «Вы правы, что выдали меня Торанаге. На вашем месте я сделал бы то же самое, хотя все это враки. Это извиняет Торанагу. Он всегда был ревнив к моим боевым успехам, моему пониманию ружей и значения этого корабля. Это все мои идеи. Да, господин, я помню. Вы спасете наш род. Вы умны, как старая шелудивая крыса. Вы вернете обратно Изу и многое другое, это теперь очень важно, и удержите это для своих сыновей, вы понимаете, в ружьях и в Торанаге. Клянусь, что постараюсь, господин». Глаза Ябу опустились на руки Оми с мечом, отметив, как он насторожен. «Вы думаете, я нападу на вас?» «Простите, конечно, я так не думаю, господин. Я рад, что вы настороже. Мой отец был похож на вас. Да, вы очень похожи на него». Не делая резких движений, он отложил оба меча так, что больше не мог их достать. «Вот, теперь я беззащитен. Несколько минут назад я хотел убить вас, но теперь нет. Теперь вам не нужно меня бояться». «Вас всегда надо бояться, господин». Ябу опять захохотал и взял в рот еще травинку, потом отбросил ее в сторону. «Послушайте, Оми-сан, вот мои последние приказы как главы рода Косиги. Вы возьмете моего сына к себе в дом и будете обходиться с ним, как он того заслуживает. Далее. Найдите достойных мужей для моей жены и наложницы, и как следует отблагодарите, они хорошо мне служили. О вашем отце Мисуно, ему приказывается сразу же совершить сеппуку. Могу я потребовать, чтобы он вместо этого побрил голову и стал священником? Нет, он слишком глуп. Вы никогда не сможете доверять ему». Как осмелился он сообщить Торанаге мои секреты? И он всегда будет мешаться у вас на дороге. Что касается вашей матери, Ябу оскалил зубы. Я приказываю ей побрить голову и стать монахиней в одном из монастырей за пределами Изу и провести остаток дней, молясь о будущем рода Косиги, буддийском или синтоистском. Я предпочитаю синтоистское. Вы согласны на синтоистское?» «Да, господин, хорошо». «Так она перестанет, — добавил Ябу со злой радостью, — отвлекать вас от дел рода Косиги своим постоянным нытьем. Это будет сделано. Хорошо. Вам я приказываю отомстить за их ложь про меня, этому Косами и этим предателям-слугам. Рано или поздно мне все равно, но вы должны это сделать до того, как умрете сами. Я выполню вашу просьбу». «Есть что-нибудь еще, что я забыл?» Оми тщательно проверил, не подслушивают ли их. «А что вы скажете о наследнике?» — осторожно спросил он. «Ведь если наследник выйдет против нас на поле битвы, мы проиграем?» «Возьмите мушкетный полк, прорвитесь и убейте его, что бы ни говорил Торанага, Яэмон, ваша главная цель. Я тоже так думаю, благодарю вас. Но лучше, не дожидаясь этого момента, назначить тайную цену за его голову и предложить ниндзя или Амиди Тонга. Как с ними связаться?» В голосе Оми послышалась дрожь. «Это старая ведьма Дзёко, мама-сан, она знает как. Но берегитесь ее и амидов, не пользуйтесь часто их услугами, Оми-сан. Никогда не обижайте ее, всегда защищайте. Она знает слишком много секретов и может достать каждого, даже с того света. Целый год она была тайной наложницей моего отца». «Возможно, даже ее сын, мой сводный брат. Берегитесь ее, она слишком много знает». «Но где взять для этого денег? Это уж ваше дело, но достаньте где-нибудь, как-нибудь». «Да, спасибо, я сделаю». Ябу наклонился вперед. Оми сразу же подозрительно ощетинился, чуть ли не собираясь выхватить меч из ножен. Ябу был доволен, что даже в таком беззащитном состоянии его все еще боятся. «Запрячьте эту тайну подальше и слушайте, племянник. Будьте другом Анджин-сану. Постарайтесь контролировать корабли, которые он приведет сюда однажды. Торанага не понял настоящей цены Анджин-сана, но он прав, что хочет остаться за горами. Это дает время и ему, и вам. Мы выйдем с гор и отправимся в море, и Косиги должны быть там в командирах. Косиги должны выйти в море, стать его хозяевами». «Я приказываю вам это!» «Да, о да, доверьтесь мне, это будет!» «Хорошо, последнее. Никогда не доверяйте Торанаге!» Оми серьезно ответил. «А я и не доверяю, господин. Никогда не доверял и никогда не буду доверять. Так, и эти грязные лжецы, не забывайте, с ними надо разделаться!» «И с Косами!» — Ябу вздохнул, успокоившись. «Теперь извините меня, я должен написать свои предсмертные стихи». Оми встал, отошел подальше, на приличное расстояние, поклонился и удалился еще на 20 шагов. Здесь он сел и стал ждать. Торанага с группой охотников рысью ехал вдоль береговой дороги, огибавшей большую бухту. Справа от них море почти вплотную подступало к дороге. Берег был низменный, болотистый, с обширными илистыми отмелями. В нескольких ри к северу дорога соединялась с главной веткой дороги Токайдо. В 20 ри к северу лежало Эдо. С ним была сотня самураев, 10 сокольничьих, каждый с птицей на перчатке. Судару в сопровождении 20 телохранителей двигался в авангарде. С ними было 3 птицы. «Судару?» — окликнул его Торанага, как будто бы это только что пришло ему в голову. «Остановись у следующей гостиницы, я не прочь позавтракать». Судару махнул рукой, показывая, что понял, и поскакал вперед. К тому времени, когда подъехал Торанага, служанки уже кланялись и улыбались. Хозяин со всеми своими людьми суетился вокруг гостей. Телохранители закрыли движение с севера и юга, укрепили знамя. «Доброе утро, господин, пожалуйте. Что предложить вам перекусить?» Их встретил хозяин. «Благодарю вас за честь, оказанную моей бедной гостинице. Чаю, пожалуйста, и немного лапши с соевым соусом. Да, господин». Еда в тонкой миске подана была мгновенно и приготовлена точно так, как он любил. Хозяин гостиницы был предупрежден Судару. Не церемонясь, Торанага присел на корточки на веранде и с удовольствием поглощал простое крестьянское кушанье, наблюдая за дорогой. Гости раскланялись и разошлись по своим делам, гордые тем, что останавливались в одной гостинице с таким крупным даймё. Судару обошел посты, удостоверился, что все в порядке. «А где теперь загонщики?» — поинтересовался он у начальника охоты. «Кто на севере, кто на юге, а сюда, в горы, я дополнительно направил людей». Старый самурай с несчастным видом, весь в поту, показал назад, вглубь материка, по направлению к Йокогаме. «Прошу простить меня, нельзя ли спросить у вас, куда собирается поехать дальше наш господин? Не имею понятия». «Но не делайте сегодня больше таких ошибок, да, господин?» Судару кончил свой обход и вернулся к Торанаге. «Все в порядке, господин. Что еще сделать для вас?» «Ничего, спасибо». Торанага покончил с лапшой и допил остатки супа. Потом сказал без всякого выражения: «Вы были правы относительно наследника. Прошу меня извинить, я боялся, что могу обидеть вас, сам того не желая. Вы были правы, так почему я должен обидеться? Когда наследник выступит против меня, что вы будете делать тогда? Выполнять ваши приказы. Пожалуйста, пришлите сюда моего секретаря и возвращайтесь с ним тоже». Судару повиновался. Каванаби, секретарь, одновременно самурай и священник, всегда сопровождавший Торанагу в поездках, быстро появился вместе со своим дорожным ящичком для бумаги, туши, печатей и кисточек для письма, который он возил с собой в корзине, привязанной к седлу. «Господин, пишите следующее. Я, Йоси Торанага Нох Миновара, восстанавливаю в правах моего сына Йоси Судару Нох Миновару как своего наследника с восстановлением во всех званиях и доходах». Судару поклонился. «Благодарю вас, отец». Голос его был тверд, но в глубине души он недоумевал, почему все это. «Поклянись торжественно, что будешь выполнять все мои распоряжения, завещания и беречь мое наследство». Судару повиновался. Торанага молча ждал, пока Каванаби напишет бумагу, подписал ее и заверил своей печатью, маленьким квадратным кусочком слоновой кости с выгравированным на одном конце его именем. Он прижал печать к почти высохшей красной туши, потом к концу листа рисовой бумаги. Отпечаток получился идеальным. «Спасибо, Каванаби-сан. Датируйте его вчерашним числом. Пока все». Прошу меня извинить, но потребуется еще 5 копий, господин, чтобы ваше решение считалось окончательным. Одна для господина Судару, одна для Совета регентов, одна для Дома регистраций, одна для вашего личного делопроизводства и одна для архивов. Сделайте их сразу и дайте мне дополнительно еще одну копию. Да, господин, секретарь ушел. Теперь Торанага мог взглянуть на Судару и рассмотреть его узкое, бесстрастное лицо. Когда он умышленно, внезапно сделал это объявление, на лице Судару ничего не отразилось. Руки не задрожали. Ни радости, ни благодарности, ни гордости, даже ни удивления. И это огорчило его. Но с другой стороны, — подумал Торанага, — почему тебе огорчаться? У тебя есть другие сыновья. Они улыбаются, смеются, ошибаются, кричат, злятся, любят женщин. Нормальные сыновья. Этот сын пойдет за тобой, вождь после твоей смерти. Он будет держать всех Миновара в кулаке и править всей Кванту и всеми Миновара. Такой же холодный и расчетливый, как ты. Нет, не как я, — честно признался он себе. Я могу и посмеяться, пожалеть. Люблю подурачиться, спать с женщинами, кричать, танцевать, играть в шахматы и в пьесах, но... Иные люди радуют меня, такие как Нага, Кири, Чону, Анджин-сан. Я привязан к охоте, люблю побеждать, побеждать, побеждать. Но тебя ничто не радует, Судару, извини, ничто, кроме твоей жены, госпожи Дзэндзико. Госпожа Дзэндзико — единственное слабое звено в твоей цепочке. Господин окликнул его Судару. Я пытался вспомнить, когда последний раз видел тебя смеющимся. Вы хотите, чтобы я смеялся, господин? Торанага покачал головой. Он учил Судару быть идеальным сыном. Если надо, он засмеется. «Сколько тебе потребуется времени, чтобы убедиться, что Джикья действительно мертв?» «Перед выездом из лагеря я послал в Мисиму первоклассного голубя на случай, если бы вы еще не знали, верно это или нет, отец. Я получу ответ в течение 3 дней». Торанага благословил богов за то, что уже был осведомлен Касиги Мисуно о заговоре против Джикьи и за несколько дней узнал о смерти своего врага. Он снова и снова размышлял над своим планом, искал и не находил в нем изъяна. Эти колебания даже его довели до полуобморочного состояния, но он принял решение. «Прикажи 11-му, 16-му, 94-му и 95-му полкам в Мисиме приготовиться к немедленному выступлению. Через 4 дня поведешь их вниз по Токайдо». «Малиновое небо?» Судару на этот раз все же был выведен из равновесия. «Вы атакуете?» «Да, я не жду, когда они атакуют меня». «Так Джик, я мертв?» «Да». «Могу я предложить вам добавить еще 20-й и 23-й?» «Нет. 10 000 человек должно хватить. При внезапности нападения надо еще охранять границы. На случай неудачи или какого-нибудь подвоха и сдерживать затаки», — верно согласился Судару. «Кто возглавит это наступление?» «Господин Хиромацу. Это как раз для него». «Почему? Прямой, простой, старый способ ведения войны, приказы совершенно четкие, отец. Он подходит для этой кампании, но он больше не годится для роли верховного главнокомандующего. Прошу прощения, я, Бусан, был прав. Ружья изменили мир, железный кулак сейчас уже устарел. Кто тогда?» «Только вы, господин. До тех пор, пока битва не произойдет, я советую вам никого не допускать между вами и битвой. Я подумаю об этом. Сейчас отправляйтесь в Мисиму, подготовите там все. Ударным силам Хиромацу будет дано 20 дней, чтобы пересечь реку Тенрю и взять под контроль дорогу Токайдо. Прошу прощения, могу я предложить сделать последним пунктом назначения для них склон Шими и дать им 30 дней? Нет, если я дам такой приказ, гребня достигнут немногие, а большинство погибнет. Мы не сможем отразить контратаку, удары врага, если наши силы будут отступать. Но вы, конечно, пошлете сразу же вслед за ними подкрепление. Наше главное наступление будет проходить через горы Затаки. Это только отвлекающий момент. Торанага внимательно посмотрел на сына, но Судару никак не отреагировал на это заявление, не удивился, не одобрил, но и не выразил неодобрения. «Ах, извините, прошу меня простить, господин. Кто будет командовать мушкетным полком без Ябу? Косиги Оми. Почему? Он в них разбирается. Кроме того, он современный, очень смелый, умный, терпеливый и такой же опасный, даже более опасный, чем его дядя. Я бы советовал, если вы победите, и он выживет, найти повод, чтобы предложить ему отправиться в пустоту. Если я выиграю? Малиновое небо всегда было последним планом. Вы говорили это сотни раз. Если мы потерпим поражение на Токайдо, Затаки вырвется на равнины. Пушки там не помогут. Это последний план. Вам никогда не нравились последние планы. А Анджин-сан, что вы посоветуете по этому поводу? Я согласен с Соми-саном и Нага-саном. Его следует изолировать. Его люди ничего собой не представляют. Они это. И скоро перебьют друг друга. Они ничто. Я советую всех иностранцев или изолировать, или выкинуть из страны. Они как чума. И обращаться с ними надо так же. Тогда не будет торговли шелком. Если такова цена, то я бы заплатила, а не чума. Но нам нужен шелк. Чтобы защищаться, мы должны знать о них, учиться тому, что они знают. Их следует ограничивать в проживании одним Нагасаки, держать под надежной охраной, число их строго ограничивать. Торговать они могут только раз в год. Разве деньги не их главный мотив? Разве не это говорит Анджин-сан? Ах! «Так он все-таки полезен?» «Да, очень. Он показал нам, как мудры были эдикты об изгнании. Анджин-сан очень мудр, очень смел, но он игрушка. Он развлекает вас, господин, как Тэцуко. Он полезен, но только как игрушка». Торанага завершил беседу. «Благодарю за высказанное вами мнение. Когда начнется наступление, вы вернетесь в Эдо и будете ждать дальнейших приказов». Он сказал это твердо и со скрытым смыслом. Затаки все еще держал госпожу Дзэн-Дзико, сына и трех дочерей Судару, заложниками в своей столице Такато. По просьбе Торанаги Затаки дал Судару разрешение на отъезд, но только на 10 дней. Судару официально дал согласие на сделку и обещал вернуться в этот срок. Затаки был известен своими глупыми понятиями о чести, мог запросто уничтожить их всех, независимо от того, был ли этот договор тайным или явным. И Торанага, и Судару знали, Затаки обязательно это сделает, если Судару не вернется, как обещал. «Да, господин?» «Вы поедете в Мисиму сразу же. Тогда я сэкономлю время Если поеду этим путем, Судара указал на перекресток впереди. Да, завтра я пришлю вам письмо. Судару поклонился, подошел к своей лошади и вскоре уехал с 20 телохранителями. Торанага поднял миску и подобрал лапшу, уже остывшую. «О, господин, прошу прощения, вы желаете еще?» К нему подбежала молоденькая служанка, круглолицая, не очень хорошенькая, но живая и исполнительная. Как раз таких он любил среди служанок и своих женщин. «Нет, благодарю. Как твое имя?» «Юки, господин. Скажи своему хозяину, что он делает хорошую лапшу, Юки. Да, господин, благодарю вас, господин, за то, что вы оказали честь нашему дому. Только дайте знак, и мы тут же сделаем все, что вам потребуется». Он подмигнул ей, она засмеялась, подобрала поднос и убежала.